Да, жизнь продолжалась. Неслышно и к столу все взрослые подсели, не гомонили и ребятишки, поняв, что их сейчас удел в сторонке постоять. Быстро, сноровисто, с улыбочкой, хоть он ее и пригашивал, налил всем в рюмки водку этот бойкий Сашка, явный тут лидер, а налив, негромкой скороговоркой произнес то ли тост, то ли сентенцию какую, но, скорее всего, некогда, давным-давно, когда-то, прерванный разговор решил докончить. Спор может быть. То, про что он торопливо заговорил, было тут всем ведомо, а его Женю Сашка во внимание не принимал. Разберется уж как-нибудь. Вот, Ниночка, и добрались мы до последней сцены спектакля. Сашка не присаживался, говорил тихо, но яркие губы шевелились у него азартно. Вот Нинок, и прознали мы конец пьески. И я женат, и ты замужем. Драматургия жизни. Молва-то нас с тобой еще когда сосватала? А вышло все не по молве, не по ее указке. У строптивых всегда так. И лады, и очень все даже замечательно получилось. Выпьем, православные, и чокнемся, чокнемся, не на поминках. Все потянулись чокаться. Женя глянул на Нину, в ее невозмутимое замершее лицо. О чем это Сашка тут несет? Такое у нее было лицо. Отрешились у нее глаза от этого застолья, как отрешился слух от слов Сашки. И она не совсем чокнулась, не приметила иных, из придвинувшихся к ней с рюмками. Сашкину рюмку не приметила, а вот его, Женю, к себе рукой притянула, мол, нате, смотрите, и ему улыбнулась, одарив, разжав ему душу. И сразу опять возник тост. Сашка гнал картину. Он снова стоя заговорил, он и не присаживался. Осушил свою рюмку, потянулся было к закуске, раздумал хоть во что-то вилкой ткнуть. Заговорил, опять прослеживая, чтобы не очень громко прозвучали слова. Но азарт жил в его губах, напирали слова, и, казалось, он сейчас речь толкал. «Выпьем, друзья с родственники, за нас с вами, а мы с вами — это Россия, за нее». Неустанны ныне о России думы мои, кому, как не нам, выпьем, тут можно и не чокаться, за вроде как поминаем, за вроде как теряем. Повинуясь, все выпили. Только Нина опять не услышала этого напористого Сашку, а если и услышала, не придала значения его словам, хотя он говорил, и надо бы было не столько в словах им произнесенных, сколько в истовости, с какой он их произнес, различить особый, главный смысл. Он говорил о важном, о главном для себя. Помолился вслух человек, но в голосе его жила и еще какая-то главность. Нет, Нина его молитву не расслышала, не разделила, а главность в ней не уловила. Она опять к Жене себя обратила, его приветила взглядом, ему лишь в застолье дарила свое внимание, свою соблизость. А он оттаивал, в бессмыслие вступал. Между тем был он тут чужаком, затесался обманом. Томил обман, но Нина ему как бы твердила, заверяла его, что нет, все у них по правде, и правда их нужней, чем что-либо сейчас, ибо если и солгали они, да и продолжают лгать, то это все во имя святого дела, во имя матери ее, которая, отходя, нуждалась в благом успокоении. Нина не стала пить, Женя выпил, ему и надо было выпить, чтобы полегче стало на душе, и чтобы полегче ему было бы здесь обходиться со всеми. А застолье уже загудело, распалось, уж всяк для себя свой разговор наметил. Но главным становился не Сашка, которого все знали-понимали, а он, Женя, Евгений Иванович, избранник их Ниночки, загадочнейший, ибо и Ниночка была у них для них загадкой, прибывшей из самой Москвы, где был он физиком. К нему подсаживались, сменяя друг друга, с ним знакомились, представлялись ему. Обрел он всего за минуты множество родичей. Тут и заловка Клавдии Степановны объявилась, старая женщина, сестра ее покойного мужа. Тут и деверь отыскался, брат покойного мужа. Он был древен, этот деверь, подслеповат уже, но колко пытался поглядеть, сосредоточив мутные глаза, дабы установить, каков он, этот муж Нины. «Стало быть, в физиках трудитесь?» — спросил. Женя кивнул. «На оборону, так думаю?» — Женя кивнул. «Секретные все дела?» Женя кивнул и раз, и другой, надеясь, что расспросам положен конец. Но старый девер лишь поменял тактику. Он теперь о себе стал рассказывать, но так хитро, что все время себя излагая, все спрашивал-расспрашивал Женю, в обмен пустив признание на признание. «Я тоже на секретной работе, почитай, всю жизнь проработал», — говорил старик, — «на номерном предприятии. Ну, ковали, ковали, а зачем? На слом сейчас все это пущено, на переплав». «Устарело», — сказал Женя. «И твое тоже под откос пускают, боеголовки эти. Ты их мастерил?» «Ну, не обязательно. Я теоретик по преимуществу. Это в таком деле и главное. Мозги выкладывал, душу, так, думаю, изводил. А зачем?» «На переплав», — вмешался Сашка. «А затем, дед, чтобы назад отбежать в разумную достаточность. Славно придумали. Слова-то какие!» Он растянул эти слова. «Разумная достаточность. В чем? Это в чем же человек хоть когда-то следовал всем рекомендациям? Нет, позвольте, лишь чувство недостаточности от века правит миром. И никакой тут разум не поможет. Мне, мое, мое. Вот в чем суть человека, а уж разумное-то, а уж достаточность-то, это от лукавого. Или, может, от слабости нашей? Замечено, что о справедливости начинает толковать тот, кто не успел ухватить кусок, а мире толкует тот, кто послабей. Так что же, держава наша Россия, ну в целом беру, и с нерусскими республиками». «Так что же, слабаки мы угодили, одна-то шестая!» «Кандидат наук, поделись своими соображениями!» «Не поверю, чтобы не думал про это. Я, к примеру, думаю про наш позор и во сне. Жена жалуется, что просыпаюсь в крике, раньше не было. От кошмаров, от погонь до драк во сне, я во сне же и отбивался». А тут не отобьюсь никак, просыпаюсь в страхе. Война будет, если будет, не сильных против слабых, и не слабых, обороняющихся от сильных, — сказал Женя, про себя усмехнувшись. Война станет, если случится, просто безумием, всеобщим, чья-либо победа в ней исключается. Безумие не содержит таких понятий, как победа, поражение, мир. Безумие не просчитывается и не поддается эксперименту. Это как лавина с гор, она математически не просчитывается. Нина погладила ему руку, мол, умница ты у меня. И все напомнила. Он тут не в своей роли выступал. Он тут был осуществляющимся обманом. «Тогда еще один вопрос», — придвинулся, наседая Сашка. Но Нина поднялась. «Нет-нет, пойду возле мамы посижу. Возле нее по ночам кто дежурит?» «Мы по очереди, а как же?» — сказала одна из молодых родственниц, кажется, жена Сергея. «Сейчас мой черед. Я только на минуточку сюда забежала. Клавдия Степановна меня прогнала. Ступай, мол, встретить». Жена Сергея вскочила, ладонями быстро стерла с лица застольное выражение, обратившись вмиг в монашку, что ли. Да и платок она, сдвинувшийся с плеч, на голову надвинула, и мигом за дверь. «А вам, гости дорогие, уже постелено», — сказала другая молодая женщина, та, что была женой брата Нины. «В твоей, Ниночка, комнате решила послать». Но не тесно там будет вам вдвоем-то. Может, в кабинете Василия Андреевича застелить? Там диван широкий. В тесноте, да не в обиде, — сказал Сашка, налил себе и торопливо выпил. — Александр, тебе завтра рано вставать, — сказала еще одна молодая женщина, скучноликая какая-то, его жена, скорее всего. Сашка не услышал ее, глянув на просвет в бутылку. «Пустая?» Это огорчило его безмерно. «Паш, неужели у тебя нет ничего в загашнике?» «Есть, есть!» Кинулся Павел к шкафу в углу, к древнему, в нехитрой резьбе массивному сооружению. Он поспешно распахнул дверцы шкафа, вернее, будет сказать, врата его. А там, за ними, глазам открылись из прошлого предметы, из обихода предков, непрозрачные чаши, цветастые блюда боком и одно на другом, стопки, тускло-металлические, бутыли с толстыми стенками и тонкими горлышками, как горянки-танцовщицы в пышных платьях, штофы в гранях, стойки веером, унизанные фруктовыми ножичками. И 100 лет было этим сопутником людским, а может и все 200. И вот среди этих из былого предметов в затайке, в заднем ряду, припрятана была Павлом заветная бутылочка нынешней близкости, но сиюминутной необходимости. И она, эта бутылочка, еще на полпути к столу, была жадно выхвачена Сашкой из рук Павла. И Сашка, молодечествуя, или запамятав, кто да кто он ныне, что уже и не парень-паренек, зубами сорвал с бутылки шляпку, а затем прямо из горла глотнул из нее раз и другой, и только потом, стукнув, водворил бутылку посреди стола и глянул зло покрасневшими глазами на Нину и того, кто был подле нее. Плечами они соприкасались. — Вы еще тут, молодожены? — спросил в полный голос. — Чего это вы, а? Вам же постелено! Они ушли, под пристальными взглядами всех присутствующих, пройдя, как на сцене себя ощутив, такое чувство было у Жени. Что думала Нина, уходя, ему понять было не дано. Она гордо шла, направляясь к двери, женщинам, минуя их, встречаясь с их взглядами, проглядками, заглядами, чуть кивала, чуть ответно сводя ресницы. Ребятишек, скользя ладонью, мимоходом погладила по головкам, а Сашку, он заскочил вперед, дверь с низким поклоном перед ними отворяя, а его просто не заметила, обминула взглядом. Ушли. В темном коридорчике, нырнув в тишину, Женя сказал: «Еще бы немного, и стали бы нам горько кричать». Когда такое в доме, не до криков этих. Да и поняли, давно это у нас. Верно, давно? Сутки. Вот я и говорю. А ты ничего держался, почти без сбоев. Да ты не томись, Женя. Для тебя это всего лишь... Ну что это для тебя? Так, эпизод в мужской жизни. Не томись, не томись. Проще на все гляди. Славный дом с теплыми стенами, с уютными сундучками, с мягкими подступнями половицами, укрытыми домотканными дорожками, и свет с потолков идущий, оттуда из кухни, где как там не стереглись, гул гудел, где догуливали сейчас встречу, а то и снова вздумали пить за молодых. Молодые! Но он же пошел на это, и уже все у них стало тем самым, о чем бы и помечтать не посмел всего сутками раньше. 24 часа в жизни отказника. Вон куда занесло за эти 24 часа. И вон что да что с ним приключилось. Успел даже предать себя. Это, что согласился скрывать, что еврей, что на обман такой пошел, это жгло душу, выжигало в ней все новое дыхание.